Бычок, смоляной бачок. Жили старик со старухой. Была у них одна внучка, Алёнушка. У всех в деревне скотинка была. У кого коровушки, у кого телятки, у кого овечки, а у них никого не было. Вот однажды дедушка и говорит: «Бабка, а давай-ка сделаем мы своей Алёнушке из соломы бычка, да вымажем ему смолой бачка». Сделали из соломы бычка, вымазали смолой бачка и поставили во двор. Утром народ скотинушку погнал. И бабушка с Алёнушкой погнали своего бычка. Пригнали на полянку, а сами в лес ушли сладкую ягоду-земляничку собирать. Стоит бычок на полянке. Вдруг бежит зайчик и говорит: «Что за чудо! Сколько лет я бегал по этому лужку, никогда не видел такого чуда!» Бегал-бегал, уж любопытно больно стало. Взял да лапой и попробовал, да в смолу лапу залепил. Пришли бабушка с внучкой, погнали бычка домой. А зайчик на трех лапках тоже прыгает. Стал зайчик просить: «Отпустите вы меня домой! Я за это вам, Алёнушке, бус да лент принесу!» Жалко стало зайчика. Взяли да и отпустили домой. Убежал зайчик домой. На второй день бабушка с Алёнушкой погнали опять бычка. Пригнали на полянку, а сами ушли грибов искать. По полянке бежит, побежала лиса. Увидела бычка. Уж так она заинтересовалась. Кругом бегала, бегала, да раз лапу. И тоже залепила. И никак не может лиса лапу свою вытащить. Пришли бабушка с Алёнушкой, погнали бычка домой. И лиса тоже на трех лапках прыгает. Стала лиса просить: «Отпустите вы меня к малым детушкам-лисенятушкам. Я за это вам гусей да уток да кур пригоню. У вас будут и яички, и мясо, и подушка пуховая, и перинка переная». Отпустили и лису. На третий день погнали бычка смоляного бачка в поле. Опять поставили, а сами ушли цветов собирать. Собирают цветы, вдруг по поляне пошел медведь. Увидел он бычка, любопытно стало Мишке. Кругом обошел, второй раз обошел. И с того боку подойдет, и с другого боку подойдет. Что за чудо! В жизни не видал такого бычка. Давай, думает, попробую лапой. Как попробовал лапой, да и залепил свою лапу. Сколько ни бился Мишка, никак свою лапу не мог освободить. Пришла бабушка с внучкой, погнали бычка домой. И Мишка на трех лапах тоже прыгает. Стал Мишка просить: «Отпустите вы меня к малым детушкам-медвежатушкам. Я за это вам и быков, и коров осенью пригоню». Отпустили Мишку. После этого все лето гоняли на этот лужок бычка. Никто больше не попался. Осенью народ всю скотинку во двор закрыл. И бабушка с Алёнушкой тоже своего бычка пригнали. Тоже во двор закрыли. Сидит Алёнушка дома, скучно опять ей стало. Вдруг на улице шум, крик, га-га-га. Как посмотрит Алёнушка, а лиса гонит и кур, и уток, и гусей. Только пух летит по всему, по всей улице. Пригнала и кричит: «Алёнушка, отворяй ворота!» Открыли бабушка с Алёнушкой ворота, впустили кур и уток. Ну, у Алёнушки появилось мясо свежее, и перинка переная, и подушка пуховая, и яички. Долго ли, коротко ли, По деревне опять крик пошел. Коровы мычат, быки кричат. Опять кричит медведь. Отворяйте ворота! Открыли ворота. У Алёнушки и молоко свежее, и сметанка, и сливочки, и творожок стал. Только один заяц ничего не приносит. Ну, думают, обманул их зайчик. А заяц ждал зимы. Как только наступила зима, зайчик пришел в деревню на посиделки, девушки песни поют, пряжу придут, ну и заяц плясать, да ну всякие колена выделывать. Плясал, плясал, девушки его и нарядили. Кто бусы, кто ленты привязал. Зайчик сел в уголок, сидел, сидел, и только девушки сели за прялки, стали песни петь, он тихонько избежал. Алёнушке и бусы принес, и ленты принес. Теперь у нашей Алёнушки все есть. Вот и сказке конец.